Три карты, три карты, три карты. Что такое эти черно-белые тренировочные карты? Это просто ваши «да» и «нет». Потому что все свои вопросы в жизни мы как решаем? Мы или делаем, или не делаем, или идем, или не идем, или женимся, или не женимся, или рожаем, или не рожаем, а потом или разводимся, или не разводимся. Так? То есть внутри себя при этом мы, сами того не сознавая, говорим либо «да», либо «нет». Мы принимаем решение. А как вы обычно принимаете решение, вы уже видели. 9 из 10 – ошибка. Почему говорю «вы»? У меня-то интуиция, слава богу, с помощью дубинок наставника чуточку проклюнулась. Наша интуиция всегда знает правильное решение, но мы ее не слышим. Значит, тренируясь с карточками, мы учимся чему? Слышать свою интуицию. Принимать в жизни правильное решение. А для этого нам нужно сначала научиться различать правду и ложь. Вот у вас в руках карты. Задаете мысленно вопрос. Какого она цвета? А на карту не смотрите. Ваша задача сейчас – найти ответ внутри себя. Какой цвет? Что говорит чувство? Внутри вас какое-то чувство. Бамс! Говорит белый. А второе говорит, а может черный, а? Ваша задача – 1% внимания направляете на карту, 99% внимания направляете куда? На интуицию? Да нет. Не на интуицию, дуралей, на самоанализ. На самоанализ. Ваша задача в первую очередь найти и поставить на место вашего вруна и ваше истинное чувство. Уловить и запомнить каждое из этих ощущений. Теперь откройте карту. Проверьте. Ну что? Если нашли карту правильно, не радуйтесь. Если неправильно, не печальтесь. Учимся спокойно, не торопясь. Вначале, когда еще сложно распознать нужное чувство, работа может идти не очень быстро. Хотя если вы попробуете работать с различной скоростью, то убедитесь, чем быстрее, тем легче. Обычно именно так и бывает. Но все-таки все индивидуально, так что лучше слушайте себя. Это тренировка. Мы не занимаемся угадыванием карт, гадалки вы несчастные. Мы занимаемся, внимание, самоанализом. Глаза не закрывать, в сомнамбулический транс не впадать и тем более не храпеть. Представьте, что вы пришли на переговоры, нужно принимать решение. Вдруг вы закатываете очи, челюсть отвисает, безжизненное тело полчаса валяется в кресле, а вставная челюсть на полу. Потом вы открываете глаза и сообщаете – «Да, я согласен подписать договор». И кто же после этого будет иметь с вами дело? Дальше. У начинающих вначале информация идет, как правило, в перевернутом виде. Ребенок, когда рождается, первые 2 недели видит все вверх ногами. Вы это знаете? А когда он чуть-чуть подрастет, его восприятие становится нормальным. Точно так же и ваша интуиция. Эту сторону учтите. Теперь посмотрим на закономерность поведения. Вот вы одну карту нашли правильно, потом другую, потом ошиблись, снова ошиблись, и дальше вам уже не хочется. У среднестатистического нетренированного человека интуитивное, правильное решение приходит только на миг. А затем вперед выходит интересная ситуация – у него появляется ступор. Что-то внутри говорит, боюсь ошибиться. И чем ошибаться, вы лучше будете сидеть по уши в чем? В этом самом. Стоп, Предупреждение. Если вдруг вы услышите, не дай бог, какой-нибудь внутренний голос или вообще какие-то голоса вам начнут что-то подсказывать, советы давать, руководить вами и тому подобное, немедленно к психиатру. Ваши голоса к занятиям не имеют никакого отношения. Надо слушать чувства. Понятно? Ваши ответы будут приходить не в виде слов, не в виде покалывания в пятках или щекотки под мышками, а в виде чувства, в виде душевного импульса. О, Господи! Ну как это сказать неповоротливым словесным языком? Уверяю вас, вы тоже не сможете найти точных слов для своих ощущений, когда у вас откроется интуиция. Их только очень условно можно приравнять к нашим «да» и «нет», «хорошо» и «плохо», «белое» и «черное». А потом у вас появится такое ощущение, что одно и то же чувство то говорит правду, то врет. Это обманное чувство. Оно бывает только у начинающих. Со временем вы четко будете знать цвет карты. Главное – распознать и запомнить то чувство, которое не ошибается, которое говорит правду. Когда это чувство вы уже более или менее научились слышать, в скором времени вы выйдете на уровень 90 из 100 или 100 из 100. Тут большого ума не нужно. Того, что у нас с вами есть, хватит. То есть ума-то как раз тут совсем не нужно. Нам именно необходимо научиться отличать логический ум от интуиции, и этот самый ум временно отключать, направив все внимание на чувства. Всего-навсего. А когда вы научитесь ощущать и различать свои чувства, то начнете по-другому различать и мысли. Вы будете отличать свои мысли от мыслей других людей. Вы начнете читать мысли других людей. Вы будете просто знать, это мысли не ваши, а, следовательно, другого человека. Вот тогда вы будете готовы идти в первый класс. Дальше хотите? Ну, дорогие мои, вы хотите всего и сразу. Вначале научитесь свои мысли отличать от урчания в животе. Договорились?